Глава 28. Осы-ригу. Кошка показывает когти. Оказывается, валькинги соорудили тяжелую катапульту и надежно укрыли ее на макушке деревянной башни, которую передвигали все время вперед, наращивая свой мост. Эрар запнулся о небольшой валун, на боках которого еще держались кусочки спекшейся глины. Валькинги облепляли камень слоем глины и обжигали, готовя снаряд. Перешагнув его, Эрар подошел к Плендеру, стоявшему у одной из замковых катапульт, в стальном шлеме и с круглым щитом у плеча. В мечущемся факельном свете казалось, будто его лицо то и дело меняло выражение. Люди возились у ворот катапульты. Ответный выстрел только что кончился недолетом. Еще один глиняный снаряд со свистом пронесся над их головами и тяжело грянул о мостовую. Один из каринских воинов вскрикнул, хватаясь за руку у запястья. Плендер зло выругался. «На свет бьют скоты!» «Дат! Ганатас! Свести-ка пару факелов вниз со стены! Подставим им мишень! А вы, ребята, не ленитесь! Тяните живее! У вас-то мускул или кисель?» «Что я могу сделать?» — спросил Эрар. «Для начала надень латы, если хочешь быть здесь», — ответил каринец. Подобравшийся как пружина, он казался внимательным и злым. «Это тебе дело не на час, трах-бах и готово. Здесь ум нужен. Не просто ударить, но так, чтобы самую душу поколебать. Готово! Отпускай!» За бойницей валькинговской башни горел огонек. На мгновение его скрыла тень. Это вылетел очередной глиняный шар с камнем внутри. Мгновение, другое, и вот он с треском и грохотом разлетел со стену чуть ниже, там, где болтались факелы. Каринцы закричали, принялись насмешничать, но Плендер явно был недоволен. «Ишь, куда взгромоздились? То-то и бьют так далеко. Погодите на вороте. Астианакс, живенько принеси мне 3-4 стрелы от арбалета. Свяжем их вместе, подожжем и попробуем запустить катапульты. Может, долетят благодаря оперению». Тут он снова заметил Эрара. «Ты еще здесь? Говорят же тебе, быстро вниз, и чтобы без доспехов не появлялся. Нынче всякая жизнь цена, и даже твоя. Ибо я вижу, что у барона Катина есть мозги в голове. Чем бестолку погибать, поберегись лучше до рукопашной». Кто-то язвительно захохотал в темноте. Эрар пошел прочь, задыхаясь от обиды. Почти бессознательно он перекрестил пальцы и начал было произносить первые слова заклинания, долженствующего причинить звездному воеводе чесотку. Но спохватившись, успел вовремя остановиться. Потом он вспомнил Аргиру, принцессу, выросшую в деревне, и душу вновь наполнило счастье. Она сказала, что принимает его службу. Что она имела в виду? Неужели действительно то же, что и он сам? Обратно на стену он не пошел. Лег в постель и долго вертелся сбоку на бок, не в силах заснуть. Лишь под утро, когда за окном посерело, а шум снаружи вроде примолк, Эрар смежил наконец глаза и увидел сон. Впервые с того самого дня, когда они разлучились с Гетоной. Ему приснилась одинокая звезда, горевшая над сумрачным морем. Где-то далеко, медленно-мерно звонил колокол. Затем он ощутил как будто биение могучих невидимых крыл, и вот уже не море было вокруг, но лес, уходивший вдаль колоннадами громадных стволов, вечные сумерки царили у их подножий. Что-то белое мелькнуло неподалеку. Это, высоко вскидывая точеные ноги, мчался галопом белоснежный единорог. «Только невинная девственница может его укротить», — подумал Эрар во сне. И все-таки не совладал с искушением и начал звать волшебного зверя, припоминая слова древних языков, магические слова. Отец говорил ему, что для всех зачарованных созданий это было заклинание дружбы. Остановившись, единорог ласково фыркнул, а потом пошел навстречу. И тут Эрар заметил, что во лбу у него вместо рога сверкал обнаженный меч. Долговязый эрп тряс его за плечо. «Вставай, молодой хозяин, всех зовут на совет, только за сон не велено приглашать». Когда Эрар явился, вожди уже собрались, но было похоже, что в его отсутствии особого единодушия среди них не возникло. Плендер стоял у окна, мурлыча какую-то каринскую песенку и держа руку на рукояти меча. Арсандер внимательно разглядывал носки своих башмаков, а Эвадна смотрела прямо перед собой, и на щеках ее горели красные пятна. Герцог, сидевший напротив, горстями заталкивал в рот свою черную бороду, жевал ее и снова выплевывал. Эрар удивился столь странной привычке. И подумал, что в подобном расположении духа Микалегон, пожалуй, мог бы закусать насмерть гадюку. Пое не было среди окружавших герцога командиров, зато в сторонке переминался крестьянского вида парень со щегольской шапкой в руках. «Ага, а вот и наш знаменитый полководец и судья», — сихидничала Эвадна. «Берегитесь его, кабы не продал он нас всех Стасий за поцелуй девочки-молочницы». «Нехорошо ты сказал, брат», — покачал головой Альсандер. «Это ведь наше общее дело», — и повернулся к герцогу. «Разреши объяснить ему, государь». «А что объяснять?» — зарычал тот. «Все равно ничего сделать нельзя, клянусь пламенем преисподней. С твоего позволения, государь», — сказал Альсандер и повернулся к Эрару. «Его милость, хозяину Сыригу и наш предводитель, никто с этим не спорит. Однако, согласно его же собственным правилам, все мы вольные члены вольного братства. И вот теперь мы, и кажется непоправимо, разошлись во мнениях относительно того, как же спастись от валькингов и устроить так, чтобы не пришлось наслаждаться вольностью где-нибудь в Мектонских горах. Сам же его милость говорит, что обязательства надо исполнять до конца, ибо даже вольные люди зависят один от другого, пока не истечет договор. А ты как считаешь?» «Эрар дорого бы дал за то, чтобы оказаться где угодно, только не здесь», — он спросил. «Вы хотите, чтобы я вас рассудил? Только не на таких условиях, как тогда в Хестинге. — бросил Вименес. — Это было бы слишком. — Судить? — рявкнул герцог, выплевывая спутанный клок бороды. — Меня! В моем собственном замке! Эрар сказал ему. — Немного же стоит вольность твоего вольного братства, если она того и гляди рассыплется от первого же испытания. — Насчет этого не знаю, — проворчал Мегалегон. — Но вот когда некоторые бегут с воплями «спасите, помогите» и чего только не обещают, а как спасешь, не хотят делать ни бельмеса. Вот это уж точно клятва преступники. — Клятва преступники? — взвился Плеандер, и его меч голубой молнией вылетел из ножен. Воины Осиригу мгновенно вскочили на ноги, лязгая оружием. Но Эрар успел опередить и тех, и других, и встал между ними, раскидывая руки. — Слушайте, — сказал он, — пока вы тут хватаете друг друга за глотки, по стенам лупят из катапульт. «Неужели не ясно, что все наши свары, я не говорю уже о драках, только на руку валькингам?» Наступила тишина. Напряжение почти осязаемо уходило из подобравшихся, готовых к прыжку тел. Наконец Плеандер опустил меч, а Альсандер проговорил. «Так вот, ближе к делу. Наш брат Плеандер, а он, как известно, больше всех прочих здесь понимает в осадах и крепостях, утверждает, что без удачно проведенной морской вылазки замок неминуемо падет, а герцог Мегалегон не желает рисковать кораблями». «Без кораблей мы пропали», — сказал Мегалегон. «Как только их башня приблизится вплотную к стене, мы пропали», — одновременно с ним сказал Плеандер. «Просветите меня», — попросил Эрар. «Кажется, предполагалось, что метание огня с катапульт должно их задержать». «Не выходит. Они обвешали башню сыромятными кожами, чтобы не загоралось». «А что же Рогей в Короше? В их тылу». «О-хо-хо!» — загромыхал Мегалегон, не выпуская из рук бороды. «Вот, парень, перед тобой человек из Короша. Расспроси его, если охота. А впрочем, что зря тратить время?» «Ну да, ваш Рогей поднял горцев чин-чином. Но перед нами стоят 2,5 терции, и еще половина подходит, а обозы у них такие, что не больно ты выпотрошишь. Едут и самой Бриэлы с полной охраной, и притом под защитой таких заклятий, что у корожских ребят от страха кишки к спине прилипают. В общем, толку что с козла молока. Валькинги строят свой мост из дерева и валунов», — добавил Плеандер. «Он растет куда быстрее, чем наша дополнительная стена. Они очистят бастионы Осирегу из катапульт и займут их без большого труда, и потом таран». «И что же предлагается делать?» — спросил Эрар. Тут все заговорили разом, но вскоре кое-что прояснилось. Герцог Мегалегон настаивал на том, чтобы бросить замок, уйти в море и отправиться на поиски нового дома. Где-нибудь в Уроведу, или на островах пряностей, где можно будет без труда покорить синекожих людей, или даже в языческом Дзике. «Умереть здесь, если потребуется, но не уходить», — стояла на своем Ивадна. «Иначе Карена нам этого никогда не простит». «А также и Дейларна», — сказал Эрар. «За что вообще мы деремся? За свою корость или за освобождение страны?» Он помолчал, ожидая ответа или возражения, но даже если Мегалегон думал иначе, он постыдился сказать об этом при всех, и Эрар добавил. «Тем не менее, Плеандер, я не особенно понимаю, каким образом нам должна помочь вылазка с моря?» «А что тут понимать?» — пожал плечами Каренец. «Сажаем людей на корабли, берем на борт штурмовые лестницы, сходни и все, что положено. Подходим вплотную к мосту, захватываем его и сжигаем башню. Да и добрая часть моста сгорает тоже, дерева там предостаточно. Ну а если мы этого не сделаем, тогда, конечно...» «А я тебе говорю, ни хрена не получится», — проворчал Мегалегон. «Да они в щепки расколошматят все мои корабли из своих камнеметалок. Или спалят, пока мы подойти-то еще не успеем. Я уж молчу про то, что корабли неминуемо сядут на камни, пока мы будем возиться со штурмовыми лестницами и прочим. Ну а хотя бы мы испалили их башню. Подумаешь, важность какая. Валькинги — это вам не расфуфыренные вояки 12-градия. У тех точно. Сразу бы перышки опустились. А эти ребятки попросту выстроят все заново. Такой они народ, уж я-то их знаю. И где мы будем тогда?» «Все то же самое, но только без кораблей. Короче, если наш знаменитый знаток Асад ничего более путного не родит, я приказываю, к черту все и поднять паруса. Ну что тебе еще?» Эрар сказал. «Надо послушать Альсандера». Эвадна открыла было рот, но Альсандер опередил ее. «Я полагаю, наш предводитель и государь по сути прав, и так и проторговаться недолго, расплачиваясь кораблями за осадные башни. Бывает, однако, что даже разум отступает перед необходимостью». «А может быть, — сказал Эрар, — примирим необходимость и разум? Сдается мне. Государь наш уже молвил нечто, указывающее этот путь. Что-то о том, что вражеского моста можно достичь с корабля, проникшего между скал». Мегалегон перестал жевать бороду. Все внимательно слушали. «Мы ведь не собираемся захватывать башню», — вслух рассуждал Эрар. «Значит, нам незачем поднимать туда воинов, только огонь. Значит, можно обойтись всего одним кораблем, оснастив его лестницами, а концам лестниц привязать горшки с горючим, так, чтобы они подпалили башню, когда корабль подойдет достаточно близко. А если его прежде как следует разогнать, он застрянет намертво, и тогда пусть валькинги сколько угодно стреляют, столкнуть его ему уже не удастся». «Я это сделаю», — воодушевился Мегалегон. Более осторожный Плеандер потер острый подбородок, скаля зубы в умственном напряжении, а потом заявил. «Кажется, это и в самом деле возможно. Но требует дополнения. Скажем, напасть на мост лодок, или послать лучников через скалы к остаткам прежнего моста, того, что раньше вел из Осуригу на сушу. Похоже, его весьма впечатлили северные лучники, оттягивающие тетиву до уха, чего отроду не видели в Карене». Голос герцога вновь энергично гремел. Мекалегон объяснял своим командирам, кому что следовало делать и как утаить в гавани от чужих глаз избранный для вылазки корабль, пока его будут готовить. Никто не мешал ему уточнять замысел нападения. Но внимательный наблюдатель мог бы заметить, что немалая доля идей исходила при этом от коренца Плеендера, вставлявшего время от времени словечко другое. Так он посоветовал заменить предложенные Эраром горшки с горючим и ивовыми корзинами. Они прогорят, и начинка высыплется наружу. Самому Эрару с его копейщиками-рыбаками поручили, пожалуй, наиболее трудное. Сидя в небольших лодках, прикрывать корабль-поджигатель, ведь его люди были опытны в обращении с маленькими судами. В замке, правда, не нашлось достаточного количества смолы или другого подходящего горючего. Но посланец Корыша утешил их. «Наши люди часто гонят смолу, когда не заняты в рудниках. Присылайте через недельку корабль в Медвежий фьорд». Этим определилась дата вылазки. Недельный срок, да еще два дня. А чародей Малибоя увел рудокопа к себе и немалое время беседовал с ним, обсуждая магические приемы, которыми валькинги защищали свои обозы, и подыскивая способы их превозмочь. Эрару так и не удалось послушать их беседу или даже выяснить, получилось ли вообще что-нибудь. Оставалось лишь сожалеть, ибо это весьма и весьма его интересовало. Он не знал заклинаний, с помощью которых в подобном случае удалось бы создать щит сразу для всех. Ничего не поделаешь, у него было полно куда более срочных забот, в частности, разыскать принцессу Аргиру. Но и тут ему суждена была неудача, и не только в этот день, но и на следующий, и еще через три дня. Приходилось все время проводить на стене, по которой неустанно били уже несколько катапульт Катине. Между тем, как осадная башня бодро подвигалась все ближе, заодно прикрывая собой строителей моста, трудившихся внизу. Валькинги сменили глиняные ядра на каменные, и они яростно гремели о внешние бастионы, кроша и окапывая темный камень замковых стен. Появились раненые. На нижней стене одна или две боевые машины были начисто разбиты точным попаданием, а двоих воинов Усуригу убило на стене полумесяца, возводимой внутри. Свист каменного ядра, внезапный удар, и все. И два тела остались лежать внизу, точно смятые куклы. Герцог Мекалегон готов был бросить строительство. Зато Плеендер без устали звал людей на стены, к машинам, не забывая присматривать за оружейниками крепости, ковавшими на внутреннем дворе длинные стальные копья. Острый глаз Эрара и его искусство лучника оказались куда как полезны, когда их метали с катапульт во все, что только двигалось на растущем мосту. Иногда удавалось попасть даже в бойницы башни, нанося сынам Ласии немалый урон. Однажды, когда валькинги меняли стражу, пущенное копье пригвоздило сразу двоих, как цыплят, надетых на вертел. Осажденная крепость приветствовала этот успех торжествующим криком. Даже волшебник Малибоя являлся порой на стены, привлеченный духом непреклонного мужества, почти осязаемо исходившим от коренского воеводы. Как-то он принес с собой пригоршню крохотных деревянных фигурок, каждая с длинной иглой, вонзенной внутрь. Их метнули через валькинговскую башню на мост. «Воины графа, всего вероятнее, защищены», — пояснил чернокнижник. «А вот рабочие вряд ли. Тем не менее, в этой войне стен каждый строитель важен не менее, чем солдат». Ночью, когда солнце угасло в морских волнах, в его домике загорелись синие колдовские огни. Он творил заклинания для фигурок. Эрар в тот час возвращался со стены вместе с Поэ-глупцом, чувствуя себя так, словно прошагал 10 миль, и полагая, что вовсе не лишне было бы подкрепиться стаканом вина. При виде колдовских огней Поэ осенил себя знаком истинной веры. «Господин Эрар», — сказал он, и голос его звучал неуверенно, — «давай примем вправо, да прибавим к шагу, коли не возражаешь. Люди говорят, я воин не из последних, во всяком случае не стыжусь признаться, когда мне до удури страшно». Эрару вовсе не хотелось куда-то сворачивать, так как избранный путь вел как раз мимо двери любимой. Но он был готов уступить. И тут совсем рядом в тени стены прозвучал ее смех, и она сама подошла к ним со словами. «Господин воин, от твоего страха есть верное средство. Колодец, у края которого любое заклятие утрачивает силу». «Ну, это не для меня», — коротко бросил Поэ. «С вашего позволения я лучше пойду». И исчез, понимающе глянув на Эрара, но тот и не заметил, для него во всем мире снова существовала только она. «Позволь сказать тебе», — начал он, и она ответила. «Я здесь. Говори». Но на него вновь напало косноязычие. Трепет и восторг ее присутствия рядом, а цветы синих огней Малибоя, плясавших на ее лице, давно приготовленные слова испарились бесследно. Он стоял и молчал. «Так что же ты хотел мне сказать?» — спросила Аргира. «Ну хорошо, тогда говорить буду я. Послушай, господин Эрар, видел ли ты маленькую башенку над морской стеной, с таким круговым балконом? Знаешь ли ты, для чего она предназначена?» «Знаю», — сказал он. И покраснел в темноте и изумился тому, с какой легкостью эта девушка заговорила о вещах, о которых он с трудом заставил себя даже думать. О черной башне, куда Мекалегон водил приглянувшихся юношей. «Так вот», — продолжала она, — «я к тому, что прошлой ночью герцог ходил туда с твоим пареньком, Виста, а нынче Плендер развлекается там с принцем Аурарием». Эрар ощутил, как в нем поднимается гнев. Он собирался говорить о высокой и чистой любви, а не слушать про всякую мерзость. «Ну и на что мне эти сплетни? Что ж теперь, плакать прикажешь?» — спросил он раздраженно. «И вообще, какое мне дело?» — она взяла его за руку. «Я просто хотела предупредить тебя. И мне, знаешь ли, это кое-чего стоило, благодаря сестре. Право, мне жаль, если я тебя рассердила. Понимаешь, мужчины часто говорят, да и делают нечто очень странное во имя того, что они называют любовью. Значит, когда я говорю тебе о любви, ты не веришь, что я в самом деле люблю? Да я звезды с неба достану и сплету венок, чтобы ты украсила им свои волосы. Она засмеялась и перебила. Ой, нет, куда же мне так много? И отпусти меня. Мне пора. Моя сестра... Сестра? Да чем она может тебя здесь обидеть? А если у тебя на первом месте сестра, зачем вообще было выходить ради таких мелочей? Он крепко держал ее руки. Она вдруг перестала отнимать их и тихонько прильнула к нему. Ты прав. Ты, конечно, прав, господин Логик. Но довольно. Поговорим в другой раз, когда ты укротишь всем сил. Ибо я дочь колодца, а ты колдун. Она вновь попыталась ускользнуть быстрым движением, но он удержал одну руку и потянулся к ней губами. И тут она вновь качнулась к нему, и он пошатнулся, ощутив поцелуй. И она убежала, шепнув на прощание. На память, до лучших времен. Эрер остался раздумывать, что же все-таки означали ее слова. Порвать с Малибой его запретной наукой? Так ведь я давно с ней покончил, и не намерен больше заниматься никаким колдовством. Нет, тут что-то иное. Малибой ни при чем. Да и как можно проклясть того, кто помогает, чем может? Хотя бы это и было с точки зрения сынов колодца нечистая помощь. Колодец, колодец, который она сама только что все равно что отвергла. Нет, непонятно. И что вообще значит укротить семь сил? Проблема выглядела неразрешимой. В отчаянии ему подумалось даже, а не бросить ли все? Не уехать ли в Дзик, где повязывают голову тюрбанами? Выбрать послушную девочку, какими славятся те края, и забыться, забыться. Наследник Транкстеда долго лежал без сна, размышляя о том, что, похоже, вся жизнь была цепью мучительных ежедневных усилий, бесплодных усилий, совершаемых только за тем, чтобы встать поутру, и все повторить заново. Да, жизнь была замкнутым кругом без выхода, без радости и без конца. И все-таки в потаенной глубине души сохранялась радостная надежда и вместе с ней ненависть к обыденному, к тому деревянно-тяжелому быдлу, что окружало его. Быть может, он, Эрар, все же хоть чем-то отличался от этих людей, превосходил их? Подумай только, виста в черной башне. Вот тебе и братство, сбросить одну узду, чтобы оказаться в другой, похуже. И вновь накатили мрачные мысли. Он сказал себе, что его высокий порыв был на самом деле тщеславием, что его угораздило возмечтать о дочери короля. А много ли он, вообще говоря, мог ей предложить? Даже поцелуй на память вполне мог быть уловкой умненькой девушки, стремящейся ускользнуть от назойливого ухажера. И вновь дорога вела либо в Бриэлу, либо в Карену. И вновь его мысль обратилась к Дзику и билась, как птица в клетке, пока он не вспомнил о ее поцелуе и счастье не захлестнуло его. Он даже дал себе слово отбросить к чертям все нравственные законы и в следующий раз завладеть ее желанным телом, не спрашивая согласия. Он прекрасно знал, что никогда этого не совершит. В конце концов он забылся беспокойным сном, успев вздрогнуть от неожиданной болезненной мысли. Если бы не магия отца и не чары Малибоя, да, так уж совпало, он мог бы остаться девственником и подарить Аргире всего себя, а не то, что осталось после Гетона с Джентеби и их беззаконного союза вполне достойного Салманессы. И опять, боль, знакомая боль невыносимой утраты, реквием погибшей любви, пусть даже теперь перед ним горела новая звезда, несравнимо ярче былой. На рассвете пришел корабль из Медвежьего фьорда и доставил обещанное, и в гавани началась работа, в то время как на стенах сражений шло своим чередом. Для поджога башни избрали судно, называвшееся Нолберн. К его реям привязывали длинные шесты и крепили на них корзины, как предложил Плендер. Герцог Микалегон рвался сам вести Нолберн в бой, но вынужден был, скрипя сердце, уступить его одному из своих рыцарей. Ему объяснили, что кто-то же должен будет руководить всей битвой с высокого места, откуда все видно. В свою очередь, Плендеру предстояло возглавить атаку вдоль прежнего, разрушенного моста, а Эрару с его рыбаками достичь валькинговской постройки со стороны гавани, с севера. Назначенный день занялся ясным и солнечным. Хорошая погода и доброе предзнаменование. К восходу солнца все были уже на ногах, но утренний бриз тянул к берегу, так что парусникам пришлось потрудиться, лавируя против ветра, обходя укрепленный мыс Эригу. Герцог Микалегон, великолепный и грозный в заржавленных латах и белом плаще, украшенном изображением морского орла, топал ногами и ругался, стоя на палубе. Валькинги на мосту даже стрелять перестали, разглядев вдали паруса. Эрар видел, как они высовывали головы в отверстие бойниц, определенно гадая, что бы такое мог означать столь неожиданный маневр кораблей. Потом в сторону гавани полетел камень из тяжелой катапульты, но не достал. Люди заулюлюкали, а герцог приказал «поднять мое знамя». Эрар со своей сотней, или даже поболее, ибо в тот день при нем был Эвминес со многими коренцами и воинами Осиригу, сколько поместилось в лодках, затаились в тени мола. Когда с южной стороны между арками сломанного моста покажутся паруса, перейдет их черед. Ожидание оказалось долгим и тяжелым. Всех будоражило ощущение близости битвы. А вольное братство вовсю ворчало на герцога, втравившего их в такую невыгодную войну. Давно уже мог бы договориться об условиях и выторговать мир, и грабил бы себе где-нибудь в Уроведу, под знаменем графа, заделался бы их союзниками. То-то был бы барыш. Вот как бы у нашего славного герцога чуть-чуть получше гнулись коленки, одна спесь, а дальше собственного носа не видит. Эрар собрался уже отвечать, но его опередил долговязый эрб. Кадык на шее рыбака ходил вверх-вниз от возмущения. Да, ребята, вы бы им здорово пригодились. Таскали бы себе каштаны из огня и таскали. А потом пришел судебный пристав с кусочком пергамента и... Вольное братство принялось возражать, завязался спор. Но вот с обращенной к замку стороны пирса долетел крик. «Корабли! Корабли идут!» И они вправду шли. Легкий ветер все никак не мог туго натянуть паруса, однако дул он прямо в корму, и корабли двигались быстро. Герцог Усаригу управлялся с ними поистине мастерски, а самым первым шел Нолберн. Его легко было отличить по высоко задранному носу. Корму нагрузили нарочно, чтобы легче было выброситься на отмель. Эрар взглянул на мост. Валькинги забегали, катапульты, разившие замок, остановились. Вот еле слышно пропели походные флейты, и алый треугольник заплясал на ветру. «Лодки, вперед!» — крикнул Эрар. И Ненис Баска поднял боевой значок рыбаков. Тот самый череп горного кота, надетый на шест. За аркой моста взвился к небу фонтан воды и рассыпался алмазными брызгами. Это люди Катина начали метать камни в атакующие корабли. Нолберн шел вперед. Рваная дыра зияла в одном из его верхних парусов. «Не жалей весел!» — приказал Эрар. Оглянулся и увидел позади на стене крохотную фигурку. Она махала рукой, и он вмиг узнал принцессу Аргиру, благословлявшую его меч. Он попытался представить ее лицо, но лишь вспышка света мелькнула перед умственным взором, а башни и мост уже росли впереди, закрывая корабли, подходившие с другой стороны. Эрар видел, как железное копье, пущенное из замка, ударило валькинговскую постройку и засело тяжело трепеща. Проревела каренская труба. Это Плендер повел свой отряд в атаку. Потом все глаза метнулись вперед. Перед самыми носами лодок в воду обрушился камень из катапульты. Это означало, что их заметили и собрались встретить на славу. Лодки закачались на волне. «Греби! Греби живей!» — прокричал Эрар. Ему казалось, они еле ползли. Новый камень упал так близко, что взметнувшиеся брызги до нитки вымочили половину людей в его лодке, а следующий задел таки лодку поблизости. Раздался крик, брызги окрасились кровью. Кажется, начиналось самое скверное. Катапульты за катапультой разворачивались в их сторону, камни сыпались смертоносным дождем. Одну из лодок разнесло в щепы. Люди спешили на помощь друзьям, барахтавшимся в покрасневшей воде. Гребцы стали сбавлять скорость. «Нам не справиться с ними!» — раздался чей-то истошный крик. Эрар, сам до смерти напуганный, попытался встать на ноги в пляшущей лодке, надрывая горло. «Вперед! Вперед!» Между тем, как тяжелым камням катапульт начали примешиваться камешки, пущенные из ручных пращей. Но еще прежде, чем ему удалось подняться, люди закричали все разом, и убийственный каменный ливень начал ослабевать. Взглянув вверх, он заметил у самого края башни знакомого вида шест с привязанной корзиной. Корзина расплескивала свирепый огонь. Сидевшие в башне тщетно пытались ее оттолкнуть, а со стен замка им на головы сыпались железные копья. Лодка сунулась меж валунов и, накренившись, застряла. «Эй, лестницы!» — скомандовал долговязый эрб. Чуть впереди один из воинов запнулся о кусок скалы, и камень, брошенный сверху, тотчас расколол его шлем, точно ореховую скорлупу. Но ярость битвы уже охватила воинов Осы-Ригу, Карены и Дейларны. Они видели, как пламя, выплеснувшееся сразу из нескольких корзин, все увереннее охватывало валькинговскую башню, из которой начали выскакивать люди. Лестницы дружно взлетели вверх, самые нетерпеливые уже карабкались без их помощи, цепляясь за камни. Мечи и копья обрушились сзади на валькингов, еще пытавшихся стрелять в корабли по другую сторону моста или тушить огонь. Три этажа башни пылали вовсю. Люди с воплями выбрасывались наружу, чтобы тотчас погибнуть от копий и стрел, или попросту разбиться о камни внизу. С кораблями Калигона спускали шлюпки с людьми на помощь атакующим. Иные из валькингов бросали щиты и поднимали руки, сдаваясь. Эрар огляделся. Там, где мост соединялся с берегом, отступившие враги пытались вновь выстроиться в боевой порядок. Их вел человек с золотыми бляхами на кольчуге и в шлеме с поднятым забралом. Не все разбежались и со скалы, где стояли боевые машины. Кое-кто, хотя и редко, продолжал метать камни в сторону кораблей. «Туда!» — закричал Трангстадец. «Не дадим им опомниться!» Первым его услышал Ненис Баска и повернул знамя кошки, указывая дорогу. Рыбаки побежали за ним, следом опытные каренцы, и, увы, далеко не все воины Вольного Братства. Эрар мчался во весь дух, ближе, ближе. И вот уже мимо уха прожужжало пущенное навстречу копье. Другой застряло у края щита. Он стряхнул его и ринулся дальше. Он видел, как свалился терциарий, настигнутый чем-то метким броском. Валькинги пытались построиться, призывно ревела труба. Офицер в кольчуге повернулся, а в следующий миг они сшиблись грудь в грудь, щит в щит. Вскинулись копья, замелькали мечи, и Эрар сошелся с офицером. Он успел только поймать ненавидящий взгляд темных глаз в прорези шлема. И сразу стало не до того. Валькинг оказался рубакой что надо. Он едва не выбил меч у Эрара из руки. Трангстадец отступил перед ним на шаг, потом еще на шаг, и безо всякого страха, с удивлением и любопытством понял — не выстоять. Чей-то крик раздался слева над ухом, он с трудом ушел от удара и понял, что следующий, скорее всего, будет последним. И тут мимо мелькнула шипастая палица, занесенная могучей рукой, и вражеский вождь, обливаясь кровью, упал. Валькинги еще пытались держаться, но гибель предводителя лишила их мужества, они дрогнули, потом бросились на утек. Копья их настигали. Эрар обернулся. Рядом с ним стоял Микалегон, герцог Усаригу, и его торжествующий смех гулко отдавался под шлемом. Мимо пронесло ветром полосу вонючего дыма. Герцог закашлялся. «Спасибо тебе», — сказал Эрар и поднял забрало, переводя дух. «Похоже, ты выполнил половину обета. Это был барон Катине. Но Вальк жив покуда». Дым повалил гуще. Далеко за деревьями уцелевшие валькинги пытались вновь выстроиться для боя. Этих воинов нелегко было заставить признать себя побежденными. Эрар обратился к западу и вскинул руки, приказывая. «К лодкам, ребят!